Плешивый юродивый задребезжал кочергами, взвыл нечеловеческим голосом: «Угольков хочу, горяченьких!» Тут же, посмеиваясь щелками глаз, щепля бороденку, стоял Василий Ревякин. Оторвав кое-как полы, Иван Артемич ему: «Не твое ли это войско, купец? Ты бы лучше лоб перекрестил для такого дня!» «Мы с миром, Иван Артемич», — приложив к животу руки, Ревякин поклонился. «С миром смиряемся. Мир у Бог, и мы у Бога». «Тьфу! Пес! Начетчик! Чистый пес!» Иван Артемич пошел прочь. Вдогонку ему козлом заблекотал юродивый.